Логика. Как устроена мысль? Или ключ к тому, как никогда не ошибаться? Как убеждение мешает мне жить? Почему близкие меня не понимают? Как понять, что тебя обманывают? Как бороться с людьми, которые умеют убеждать? Как правильно думать, чтобы не ошибаться? Наш мир устроен логично. У всего есть причины и следствия. И это на любом уровне. На уровне химических реакций. SO3 плюс H2O равно H2SO4. На физическом уровне, если толкнуть шар, то он покатится. На уровне языка. Если я уехал к бабушке, значит, меня не будет дома. Я уехал, значит, меня нет. Стоики изучали логику именно потому, что все утверждения должны выводиться логически. Если вы не можете логически доказать свою точку зрения, то чего она вообще стоит? Представьте, что по улице идет кошка. Друг толкает вас в бок и говорит: «Смотри, кошка идет». Вы ему верите, потому что кошка прямо перед вами. А если друг вам скажет: «Ты знаешь, а привидения существуют?» Или «Смертная казнь — это благо для человеческого общества?» Как вы в этой ситуации поймете, поверить ему или насторожиться? Очень просто. На основании аргументов, которые он приведет. А чтобы понять, правильные ли у него аргументы, и существует логика. Одной из самых важных задач для стоиков было научиться мыслить правильно. Настоящий стоический мудрец всегда прав. Его невозможно обмануть, ему ничего не кажется, он никогда не сомневается. Но как это возможно? Мудрец умеет правильно думать. Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством ложных мнений, в которые выбираем верить. К примеру, по телевизору вещают: «Этот политик дурак, потому что ему изменяла жена. Все, что он говорит, чепуха, ведь он даже в своей семье порядок навести не может». Вы думаете: «Аргумент». Но проанализируйте это мнение, подумайте, действительно ли плохие семейные отношения автоматически означают профессиональную некомпетентность? Спокойствие стойко проистекает из его уверенности. Он уверен в том, что поступает правильно. Мы же, напротив, живем без четких ориентиров и после нескольких бесед можем поменять установку, с которой прожили всю жизнь. Мы основываем свое мировоззрение, свои моральные принципы, свои поступки на том, в чем сомневаемся. Логика учит нас находить ложные убеждения, которые мешают нам выстроить гармоничную жизнь, и опровергать их, учит находить истину и правильно размышлять.